Мэгги не видела Люка целый месяц. Каждое воскресенье она пудрила блестящий от жары нос, надевала нарядное шелковое платье, впрочем, от пытки чулками и комбинацией она отказалась и ждала супруга, а он все не являлся. Энн и Людвиг Мюллер молча смотрели, как угасает ее оживление вместе с еще одним воскресным днем, когда разом опускается ночная тьма, словно падает занавес, скрывая ярко освещенную, но пустую сцену. Не то чтобы Мэгги очень жаждала его видеть, но как-никак он принадлежит ей, или она ему, или, как бы это поточнее сказать, стоило вообразить, что он вовсе о ней не думает, тогда как она все время, дни и недели, напролет в мыслях ждет его, стоило вообразить такое. И ее захлестывали гнев, разочарование, горечь унижения, стыд, печаль. Как неотвратительно были те две ночи в Данглоусской гостинице, тогда, по крайней мере, она была для Люка на первом месте. И вот, оказывается, лучше бы ей тогда не кричать от боли, а прикусить язык. Да, конечно, в этом вся беда. Ее мучения досадили ему, отравили удовольствие. Она уже не сердилась на него за равнодушие к ее страданиям, а раскаивалась и под конец решила, что сама во всем виновата. На четвертое воскресенье она не стала наряжаться и шлепала по кухне босиком в безрукавке и шортах, готовила горячий завтрак для Энн и Людвига. Раз в неделю они позволяли себе столь несообразную роскошь. Заслышала шаги на заднем крыльце, обернулась, хотя на сковороде брызгалось и шипело сало, и растерянно уставилась на громадного косматого детину в дверях. Люк? Неужели это Люк? Он и на человека не похож, будто вырублен из камня. Но каменный идол прошел по кухне, смачно поцеловал Мэгги и подсел к столу. Она разбила яйца, вылила на сковороду и подбавила еще сало. Вошла Энн Мюллер, учтиво улыбнулась, ничем не показывая, что зла на него. Ужасный человек. О чем он только думал, настолько времени забросил молодую жену? «Наконец-то вы вспомнили, что вы человек женатый», — сказала она. «Пойдемте на веранду, позавтракайте с нами. Помогите, Мэгги, Люк, отнесите яичницу, а корзинку с поджаренным хлебом я, пожалуй, и в зубах снесу». Людвиг Мюллер родился в Австралии, но в нем ясно чувствовалась немецкая кровь. Лицо побагровело под дружным натиском солнца и пива, почти квадратная сидеющая голова, бледно-голубые глаза истинного прибалтийца. И ему, и его жене Мэгги пришлось очень по душе, и они радовались, что им так повезло с помощницей. Особенно благодарил судьбу Людвиг. Он видел, как повеселела Энн с тех пор, как в доме засияла эта золотая головка. «Каково рубится тростник?» — спросил он, накладывая на тарелку яичницу с салом. «Хотите — верьте, хотите — нет, а мне это дело очень нравится», — засмеялся Люк и тоже взял солидную порцию. Людвиг остановил на этом красивом лице проницательный взгляд и кивнул. «Охотно верю. По-моему, у вас для этого и нрав самый подходящий, и сложены вы как надо. Можете опередить других и чувствуете свое превосходство». Связанный своим наследством, плантациями сахарного тростника, делом весьма далеким от науки, не имея никакой надежды сменить одно на другое, Людвиг страстно увлекался изучением природы человеческой и перечитал немало толстых томов в софьяновых переплетах с такими именами на корешках, как Фрейд и Юнг, Гексли и Рассел. «Я уж думала, вы никогда не приедете повидаться с Мэгги», — сказала Энн, смазывая ломтик поджаренного хлеба кисточкой, смоченной в жидком топленом масле. «Только в таком виде, и можно в этом краю есть масло, а все же лучше, чем ничего». «Ну, мы с Арной решили некоторое время работать и по воскресеньям. Завтра едем в Ингем». «Значит, бедняжка Мэгги совсем редко будет вас видеть. Мэг понимает, что к чему. Это ведь только годика на два, и летом будет перерыв в работе. Арно говорит, он на это время пристроит меня на рафинадную фабрику в Сиднее, и я смогу взять Мэг с собой. «Почему вам приходится так много работать, Люк?» — спросила Энн. «Надо, чтобы хватило денег купить землю на Западе, где-нибудь в Кайнуне. Мэг вам разве не говорила?» «К сожалению, наша Мэгги мало говорит о своих делах. Расскажите нам сами, Люк». И они втроем слушали его и следили за живой игрой загорелого энергичного лица, за блеском синих-синих глаз. С той минуты, когда перед завтраком Люк появился на пороге кухни, Мэгги не вымолвила ни слова. А он, не умолкая, расписывал яркими красками расчудесный край света, какие там сочные травы, как разгуливают, красуясь по единственной в Кайнуне пыльной дороге, огромные серые птицы, бролга, и словно птицы проносятся тысячные стада кенгуру, и как там сухо и жарко печет солнце. И в один прекрасный день солидный кус этой распрекрасной земли станет моим. Мэг тоже вкладывает кое-какие деньги, и мы работаем полным ходом, так что на все про все уйдет годика 4-5, не больше. Можно бы справиться быстрее, если мне взять участок похуже, но я теперь знаю, сколько могу наработать рубщиком, так что охота поработать дольше, зато уж участок будет что надо. Люк наклонился над столом, обхватил чашку чая широкими в рубцах и шрамах ладонями. «Я ведь вчера почти что обогнал Арне, скажу я вам. Нарубил 11 тонн за один только день». Людвиг присвистнул с искренним восхищением. И они заговорили о том, сколько можно нарубить за день. Мэгги маленькими глотками пила крепкий, почти черный чай без молока. «Ох, Люк, Люк!» — сперва говорил годика два. Теперь уже 4-5. И кто знает, сколько лет он назовет, заговорив о сроках в следующий раз. Люк от всего этого в восторге, сразу видно. Так откажется ли он от этой работы, когда настанет срок? Захочет ли отказаться? И еще вопрос, есть ли у нее желание ждать так долго, чтобы это выяснить? Мюррелы — люди очень добрые и вовсе не изнуряют ее работой. Но если уж надо жить без мужа, так нет места лучше Драхеды. За месяц, что Мэгги провела в Химмельхохе, она ни дня не чувствовала себя по-настоящему здоровой. Совсем не хотела съесть. То и дело не весь что творила с желудком. Она ходила сонная, вялая и никак не могла встряхнуться. А ведь она привыкла всегда быть бодрой и свежей. И это не весть откуда взявшееся недомогание пугало ее. После завтрака Люк помог ей перемыть посуду. Потом повел прогуляться к ближнему полю сахарного тростника и все время только и говорил про сахар и про рубку, и что жить на свежем воздухе — красотища, и какие в артели у Арны отличные парни — красотища, и вообще работать рубщиком куда лучше, чем стригалем, не сравнить. Потом они опять поднялись на холм. Люк повел Мэгги в чудесно прохладный уголок под домом, между столбами-опорами. Энн устроила здесь оранжерею. Повсюду расставлены были обрезки глиняных труб разной вышины и ширины, а в них насыпана земля и посажены всякие вьющиеся или раскидистые растения, орхидеи всевозможных пород и расцветок, папоротники, диковинные вьюнки и кусты. Под ногами земля была мягкая, смолисто пахло свежей щепой, сверху с балок свисали огромные проволочные корзины, и в них тоже папоротник, орхидеи, туберозы. В гнездах из древесной коры, прикрепленных к столбам, росли еще вьюнки, а у оснований труб цвела великолепная, яркая, всех оттенков бегония. Здесь было любимое убежище Мэгги, единственное, что полюбилось ей в Химмельхохе, как ни один уголок в Драхеде. Ведь в Драхеде на такой крохотной площадке никогда не выросло бы столько всякой всячины. Слишком сухой там воздух. Смотри, Люк, правда прелесть? Как ты думаешь, может быть, года через два мы смогли бы снять для меня домик? Мне ужасно хочется самой устроить что-нибудь в этом роде. Да на какого беса тебе жить одной в целом доме? Слушай, Мэг, тут ведь не Джилли. В здешних местах женщине опасно жить одной. У Мюллеров тебе куда лучше, верно тебе говорю. Разве тебе у них плохо? Мне хорошо. Насколько может быть хорошо в чужом доме? Знаешь, Мэг, ты уж мирись с тем, что есть, покуда мы не переселимся на запад. Нельзя нам так тратить деньги. Снимать дом, и чтоб ты жила, ничего не делая, еще откладывать. Понятно тебе? Да, Люк. Он так разволновался, что даже забыл, чего ради повел ее в этот уголок под домом. Хотел поцеловать ее. Вместо этого он словно бы небрежно ее шлепнул, пожалуй, слишком крепко, слишком больно для небрежного шлепка, и пошел прочь к тому месту на дороге, где оставил, прислонив к дереву, свой велосипед. Чтобы повидаться с ней, он 20 миль крутил педали, лишь бы не тратиться на поезд и автобус. И теперь надо было снова крутить педали, одолевая 20 миль обратного пути. «Бедная девочка», — сказала мужу Энн, — «убить его мало».